Глава 22. На поросший густой травой холм вышел человек, в руках которого покоился странного вида посох с навершием, под определенными углами, чем-то напоминающим оскал, готового броситься на врага змея. И сколько один из оказавшихся рядом стражей не всматривался в неподвижный силуэт, большего о неизвестном госте сказать так и не смог. Одежду и даже лицо надежно скрывала свободная мантия с глубоким капюшоном. «Назовись». Ступор не продлился долго, и вот уже анимус серебряного ранга, вопреки воспрявшему ото сна чувству давящей на сознание угрозы, активировал дежурные артефакты. Эллен же, а никем другим сбросивший капюшон юноша быть не мог, в ответ лишь хмыкнул и легко читаемым движением перебросил стражу эмблему своего клана. Эллен Нойер, наследник клана Нойер, вернулся домой. Перерожденный и сам не понимал почему, но один лишь взгляд, брошенный на могучие стены Хитежа, подарил его душе не так уж и часто заявляющее о себе чувство покоя. Последние слова он добавил тише настолько, что страж едва ли сумел их расслышать. «Не такой уж и долгой была эта отлучка, Эллен», — поспешила вставить свое слово змейка, для которой, очевидно, Китиж никогда не был сколько-нибудь важным местом. Соответственно, и 4,5 недели, проведенные вне его стен, она воспринимала словно непродолжительную экскурсию по миру, о котором она так много слышала от своего носителя. Эллен ее понимал и потому не сердился. «Тем не менее, соскучиться я успел, особенно по чудесному гостеприимству в отношении тех, кто тем или иным способом приступил закон». Отлитый в металле драконит, пожирающий солнце, в этот раз лишь навредил. Как перерожденный понял со слов анимуса стража, его скромную персону объявили в розыск. Не как внезапно исчезнувшего отпрыска среднего клана, а как беглеца, потенциального предателя. И Нойер не могли приложить к этому руку, так как подобный статус для наследника – это что-то из ряда вон. Дорж же всегда придавал репутации особое значение, и даже ради хорошего урока для отпрыска не пошел бы на такой шаг. Тем более после того, как перерожденный разительно изменился. Я могу узнать, кто инициировал эти меры? Само по себе такое произойти не могло, так что перерожденный больше всего хотел узнать имя своего недоброжелателя. И страж ответил, что Эллен посчитал хорошим знаком. Инициатором выступил клан Мурум, наследник. Мужчина приблизился и по-доброму улыбнулся, будто бы пытаясь таким образом продемонстрировать свое отношение к разыскиваемому. «Моя семья всегда с уважением относилась к Нойер, так что я не верю в вашу причастность к деятельности культа Тернового Венка. В таком случае я могу рассчитывать на относительную свободу, уважаемый страж?» Эллену было несложно проявить уважение к человеку, честно несущему службу, и при этом симпатизирующему, что необычно, клану профессиональных убийц. Несомненно, мужчина поравнялся с перерожденным, кивнув в сторону ворот. Но какие-то формальности соблюсти все равно необходимо. Боюсь, нашу смену не погладят по головке, если мы пропустим вас в город незамеченным. Поверьте, я не собираюсь вас подставлять. В таком случае прошу за мной, наследник Нойер. Контрольный пункт на воротах Эллен, как и предполагалось, с наскока преодолеть не смог. Готовые выслужиться перед Муром стражи, сразу же донесли весть о появлении разыскиваемого преступника до верхушки великого клана, и всего через час с небольшим к месту базирования стражей начали стягиваться все заинтересованные лица. Первым прибыл раздраженно злой глава Мурум в сопровождении Ланески, которую такой расклад едва ли устраивал. Мстительная и проницательная женщина явно рассчитывала на то, что брат отдаст это дело ей на откуп, и она сможет самостоятельно разобраться с ей же порожденной проблемой. А на то, что кашу заварила она лично, указывала как настроение Кацелиана, так и гнетущая аура, накрывшая всю улицу всего лишь спустя минуту после прибытия Мурум. Нойер не заставили себя ждать, прибыв на место лишь немногим позже, при том, что их район находился гораздо дальше территории Мурум. «Я приветствую главу клана Нойер». Несмотря на более высокий статус, Кацелиан первым обратился к Доршу, надеясь таким образом сразу сгладить углы. Ведь это его человек ненароком разжег костер, могущий превратить все вокруг в пепелище. А о том, что это еще и его сестра, можно было даже не упоминать. Он действительно вернулся. Вернулся. На скулах Дорша заиграли желваки. Он прекрасно понимал, что Ланеска, решив в обход всех условностей официально допросить его сына, не собиралась устраивать переполох. Достаточно было, чтобы Эллен оказался в городе и один-единственный раз посетил управление стражей. Вот только юный гений пропал из города за день до того, как его вызвали на допрос в качестве свидетеля, а чудовищная бюрократическая машина уже пришла в движение. Я надеюсь, что у стражей хватило благоразумия не применять силу. Хм. Кацелиан бросил короткий взгляд на сестру, готовую лично придушить, неспособного усидеть на месте мальчишку, после чего обратил внимание на вышедшего им навстречу начальника караула. В другое время их бы обязательно встретили вышестоящие стражи, но именно в эти часы все высокие начальники оказались заняты другими делами, точно так, как им и было велено. «Капитан, проводите нас к наследнику Нойр». Кацелиан имел полное право отдавать такие приказы, так как он являлся одним из протекторов, в чьем ведении, в числе прочих, находились и стражи. Но самолично приказать закрыть дело он был не в силах, так как указ такого уровня уже требовал согласования как минимум двух протекторов из четырех. Эта банальная мера предосторожности уже не раз приносила немалую пользу Китежу, предотвращая злоупотребление полномочиями нечистых на руку протекторов. Но даже так они все еще могли обратиться с просьбой хоть к Сараке Игнес, хоть к Гаю Бельфи, и любой из этих двоих, вникнув в ситуацию, отнесся бы к произошедшему с пониманием. Вот только в обоих случаях нельзя было обойтись посвящением в происходящее одних только протекторов, ведь из цепи не вынуть звеньев, а это значит, что слухи разнеслись бы по всему Китежу. Более чем серьезный удар, как по клану Нойр, так и по Эллину лично. Можно сколько угодно долго говорить о том, что опровергнутый слух не имеет никакого веса, но из народной молвы его не удастся выкорчевать до конца и за 10, и за 20 лет. Сейчас же, что Дорж, что Кацелиан оказались в ситуации, в которой все мог испортить любой заортачившийся или чрезмерно принципиальный страж. Одно слово, сказанное не там и не тому, и о попытках замять произошедшее узнает весь город, что в свою очередь доставит немалые проблемы обоим кланам. Тем временем капитан, на несколько секунд замешкавшись с ответом, сглотнул слюну, попытавшись отвести взгляд. «Боюсь, господин протектор, прямо сейчас это сделать будет затруднительно. Задер...» Споткнувшись о взгляд Дорша, начальник караула в попыхах исправился. «Наследник Нойр пожелал привести себя в порядок, и мы не нашли возможности ему отказать». «Привести себя в порядок?» Кацелиан нахмурился, но мгновением позже выдохнул и вернул себе самообладание, сложив руки за спиной и дважды перекатившись с пятки на носок, отчего несчастный страж заметно сбледнул с лица. Нечасто, а если точнее, то никогда, ему доводилось видеть что-то подобное в исполнении вечно серьезного протектора. Да что там говорить, если даже Ланеска смотрела на брата, словно баран на новые ворота. «Что ж, мы можем и подождать. Надеюсь, капитан, запасной зал для совещаний не перестроили в кладовую, как грозились. Как можно?» Мужчина, пусть и не очень оперативно, но все-таки подхватил ребяческое настроение своего визави, попытавшись отрешиться от присутствия рядом хмурого Дорша, который не спешил разделять радость своего товарища. «Прошу за мной, господа. Если вам будет угодно, я предоставлю все документы по нашему делу». Эллин яростно растирал тело с жесткой мочалкой, пытаясь избавиться от, как оказалось, даже не думавшего пропадать чувства приставшей кожи грязи. А ведь поначалу он решил посетить баню не потехи ради, а пользы для. Нельзя было придумать место лучше для того, чтобы незаметно покопаться в мыслях работающих в здании стражей. Перерожденный считал жизненно необходимым лично оценить масштаб неожиданно возникшей проблемы, чтобы, по крайней мере, быть к ней готовым. И то, что он узнал за полчаса пребывания в банях, можно было смело переносить на бумагу или пергамент. Ведь потомки должны были узнать о колоссальной промашке Ланески, ласково именуемой в определенных кругах бестией. Она ошиблась всего один раз, зато как. Расследование боевитой и самостоятельной женщины в отношении таинственного убийцы-помощника, как считал Самелин, было изначально обречено на провал, так как он не оставил никаких следов, могущих подсказать, кто именно за всем стоит. Но он недооценил женскую интуицию и индивидуальное упорство Ланески, которая с грацией бегемота подняла на поверхность прошлое Эллина Нойр, чуть ли не лично побеседовав с многочисленными друзьями и товарищами бывшего повеса. И так вышло, что получившийся портрет совпал с представлением бестии о наследнике клана Нойр где-то процентов на 10, и то лишь из-за того, что оба Эллина успели отличиться наглостью и дерзостью. А следующие действия Ланески были насквозь логичными, но крайне несвоевременными. Она официально оформила все то, что ей удалось накопать, и обратилась к стражам, намереваясь с их поддержкой провести, пусть мягкий, но все-таки допрос. А подкрепить его, по слухам, должен был некий артефакт, о природе которого гадать не приходилось. Ланеска определенно подготовила что-то, завязанное на техниках разума. Вряд ли предмет попадал под категорию запретных, иначе женщина не допустила бы распространения подобных слухов. Но вот в списках нежелательных артефактов он отметиться очень даже мог. Что-то вроде детектора лжи, который не смог бы обнаружить даже Эллен, не зная он о сюрпризе заранее. «Молодой господин Нойер, они прибыли». Приглушенный голос за дверью заставил экс-абсолюта отложить мочалку в сторону и, тяжко вздохнув, парой жестов заставить массивный таз воспарить и окатить себя чуть теплой водой. Остальное доделали сорвавшиеся с его пальцев техники, вместе образующие целый комплекс, незаменимый в моменты, когда времени на классические процедуры просто нет. «Дайте мне пару минут». Вот только одевать людей техники анимусов пока не научились, так что перерожденному пришлось облачаться в выстиранный и высушенный походный костюм самостоятельно. Огладив рубаху, Эллен бросил взгляд на заинтересованно разглядывающую печь Ириду. «Надеюсь, ты не забыла о том, как тебе следует себя вести на людях?» «Да-да, неодушевленный артефакт-механизм из далеких земель. Плавали, знаем», — ответив откуда-то взявшейся в голове фразой, Ирида захлопнула дверцу печи кончиком хвоста, после чего проворно взобралась на плечо парня, как раз примерившего мантию. «Но мне будет очень интересно послушать, как именно ты будешь оправдываться перед своим отцом. Едва ли он ожидал от тебя такой глупости, которая еще и вылилась в нечто столь масштабное». Перерожденный поморщился, но спорить не стал. Естественно, никто не ждал от всего пару раз покидавшего стены Китежа парня побега с обещанием вернуться до конца лета. А уж факт исполнения этого обещания был еще более неожиданным, так как малоопытные юнцы даже в составе отрядов с ветеранами во главе частенько не возвращались домой. Демонические звери плевали на то, гений человек или идиот какой-нибудь, 17-летний анимус серебряного ранга умирал точно так же, как и 40-летний. «Пусть хотя бы сегодня все пройдет так, как надо», обратился непонятно к кому перерожденный, прежде чем распахнуть дверь и отправиться навстречу своей судьбе. Впереди его ждал долгий, тяжелый разговор.